Глава 17. Вторая неделя испытаний. Диана. За завтраком кусок не лез в горло. Я волновалась о предстоящем испытании так, что не могла заставить себя хотя бы поесть. Голова слегка кружилась от переизбытка мыслей и недостатка сна, и в эту ночь я тоже едва сомкнула глаза. Мне было все равно, какое платье надеть, и я положилась на Мику. Она же придумывала и прическу. Отражение в зеркале не радовало. Я выглядела измученной. Выпроводив служанку, закрепила на руке спасительный браслет и подхватила на руки у Кускуса. Раз речь пойдет о заклинаниях, то его помощь может понадобиться. «Надо же, ты решила вспомнить обо мне в череде свиданий с кавалерами!» — пропел голосок в голове. «Ты не прав, Ней», — сказала Пушистику. «Точнее, не совсем прав. Я о тебе не забывала, и не с кавалерами, а с одним конкретным юношей». «Повезло его величеству. Ты, кажется, к нему неровно дышишь», — с ехидцей добавил фамильяр. «Не говори глупостей. Рион мой друг, и мне надо победить, а он тоже этого хочет». «И зачем же, позволю узнать?» «Чтобы быть счастливым, наверное», — ответила я. «На самом деле, зачем?» Еще пару дней назад позиция Риона была для меня ясна — жениться на той, которая станет другом и поддержкой. Но на самом деле что-то внутри ей противилось. Кого он искал? Мать для будущего наследника престола? Человека, которому сможет довериться? Или же кого-то иного? Я не понимала до конца. Слишком многого не понимала. Но все равно хотела победить. И, кажется, уже совсем не ради отца. Ровно в полдень нас пригласили приступить к испытанию. Сердце билось так, что мне казалось, его стук слышат все вокруг. Я шла, затаив дыхание, и пыталась угадать, что меня ждет. А ждал меня огромный зал, наполненный светом. Наверняка для тренировок, потому что особой роскошью он не отличался. Зато вокруг чувствовались защитные заклинания, достаточно мощные, потому что их ощутила даже я. Мои соперницы уже были здесь. «Диана!» — поспешили ко мне Анетта и Мелика. «Ты долго? А Нея зачем взяла?» «На всякий случай», — ответила я. «Он же мой фамильяр». «А что, по-вашему, я должен целыми днями сидеть взаперти?» Возмутился Ней, но девушки, конечно, не услышали его речей. А Анетта так и вовсе забрала у меня у Кускуса и принялась гладить по пушистым бокам. Тот довольно замурлыкал. «Какой же он милый!» — восхитилась Анетта. «Почти как мой Рудольф!» «Пф!» — послышалось сбоку. «Назвать свинью Рудольфом! Никакой фантазии!» «Не обращай внимания на ее высочество, Анетта!» — сказала я, разглядывая довольную Карину Леандосса. «Она просто волнуется перед испытанием». «Пусть волнуются неумехи!» Фыркнула та и повернулась к нам спиной. Конечно, воспитание налицо. Но я держала мысли при себе. Принцессы, вопреки ожиданиям, стояли не вместе, а по отдельности. Наверное, не хотели раскрывать, что сдружились ради общих целей. Увы, девушки не подумали о том, что иногда даже у цветов глицинии есть уши. Я улыбнулась. А Карина еще выше задрала нос. Наверняка приняла мою улыбку на свой счет. «Его Величество Риональд II, Ее Величество вдовствующая королева Регина!» Раздался зычный голос слуги, а затем он будто закашлялся. «Его Высочество Кейден Бальвильский!» «Папа, он все-таки пришел!» Я украдкой улыбнулась. Все-таки ощущать поддержку отца было не просто приятно, но крайне важно. Сразу начало казаться, что все будет хорошо. Рион сиял улыбкой. Его матушка, как всегда, не изменила темным тонам. На ней было платье цвета индиго. Она казалась бледной. Интересно, не приезд ли отца тому причиной? А папа, наоборот, выглядел довольным и расслабленным, хоть и снова под иллюзией. Он что, теперь намерен все время тратить на нее магию? Вот только кресел для венценосных наблюдателей в зале было всего два. Отец усмехнулся и замер за креслом королевы. Что ж, ее величество ожидает сложное испытание. «Доброе утро, леди!» — обратился к нам Рион. «Жаль, что вас осталось только 8, но вы стали на шаг ближе к победе. Поэтому сегодня вас ждет магическое испытание, с условиями которого вас ознакомят магистр Астронг и главный распорядитель отбора граф Вирмунд». Оба названных мужчины вошли в зал, поклонились королевской чете, затем нам. В руках у графа Вирмунда был небольшой сундучок. «Леди, сегодня вам предстоит непростая задача», — начал Астронг, а я заметила, как переглянулись принцессы. «В этом сундучке названия самых разных заклинаний и условия их применения. Ваша задача — вытащить жребий и применить указанное заклинание. Но чтобы добавить небольшую изюминку в испытание, скажу, что мы будем засекать время, и те 3 девушки, которые справятся быстрее остальных, получат приятный и почетный сюрприз, о котором Его Величество скажет дополнительно». «Дорогие дамы!» — Рион продолжал сиять улыбкой. И как ему это удается? «Мне хотелось бы познакомиться с вами поближе, поэтому 3 победительницы поужинают со мной в ближайшие 3 дня». «Личный ужин?» Судя по торжеству на лицах принцесс, они уже представляли себя за одним столом с Риональдом и выбирали платье, чтобы покорить его величество. Оставалось надеяться, что Рион действительно поговорил с матерью, и нас ждут другие заклинания. «А чтобы добавить еще больший стимул для вас, девушки», — внезапно заговорил папа, — «я ведь тоже не женат, и ту, которая пройдет испытание с наихудшим временем, приглашаю на ужин я». Участницы побелели все как одна. Уверена, им уже рассказали, как эффектно отец появился во дворце и какие слухи о нем ходят. А я была бы только рада провести с ним больше времени. Но надо постараться. Иначе Рион 3 дня останется голодным. «Попрошу подойти ко мне ее высочество Карину Леандоса», — зычно произнес магистр, и принцесса с видом победительницы подошла к нему. «Прошу, ваше высочество, вытащите из сундучка листок с заклинанием». Интересно, как долго Карина штудировала те 8 вариантов, которые должны были там лежать? Она запустила в сундучок тонкие пальчики, долго выбирала со скучающим видом и, наконец, вынула листок, свернутый трубочкой. Развернула его и громко прочла. «Вам предстоит создать заклинание «Эскада Люпинес».» «Это что вообще такое?» «Заклинание танцующих ног», — подал голос папа. «Заставьте кого-нибудь сплясать, ваше высочество». «Не подсказывайте, ваше высочество», — шикнула на него королева. «Но она же все равно не знает правильный ответ». «Знаю, я просто задумалась», — не впопад ответила Карина и сосредоточилась. «Интересно, кого она выберет подопытным кроликом?» А нацелилась она на графа Вирмунда. «Эскада Люпинес», — произнесла звонко, сделав пас руками. «Ничего». «Эскада Люпинес», — повторила принцесса и даже притопнула ножкой. «Ничего». «Эскада Люпинес, приказываю!» — крикнула так, что заложила уши, а граф Вирмунд стоял на месте и следил за временем. «Ничего». «Или...» Я заметила, как зашевелилась ножка кресла короля. Рион же ничего не замечал, наблюдая за представлением. Затем зашевелилась вторая. И вдруг королевское кресло пошло в пляс. Рион вцепился в подлокотники. Корона на его голове опасно запрыгала, а кресло понеслось по комнате, выкидывая такие коленца деревянными ножками, каким позавидовал бы любой танцор. «Остановите его, немедленно!» Рыкнул король, но непослушное кресло вертелось все быстрее, поворачивалось то левым, то правым боком, подпрыгнуло в невероятном па, и Рион полетел вперед, рискуя расшибить лоб. Но на помощь кинулся магистр Астронг, едва не выронив сундучок. «Ари!» — произнес заклинание отмены. «Куда там? Кресло грациозно поклонилось и только потом заняло свое место, а злой красный Рион поднялся с пола, потирая ушибленные колени. «Вон!» — рявкнул он. «Ваше Величество, ее высочество не хотело вас обидеть», — вмешалась королева. «Но признайте, заклинание удалось на славу», — поддакнул папа. «Речь шла о человеке, а не о мебели», — взревел король. «А где это оговаривалось? Нигде, Ваше Величество». 4 минуты ровно», — припечатал магистр Астронг, а бледная, вспотевшая Карина отошла в сторону. Ее товарки начали понимать, что-то не так. Они косились друг на друга, не решаясь выйти следующими. «Ее высочество Ингирда Донесская». За них сделал выбор Астронг. Видно, принцессам решили уступить места в первых рядах. Бедняжка Ингирда, которую мне совсем не было жаль, подошла к нему и вытащила заветный листок. «Никеа Миана», — прочла она и растерянно посмотрела на папа, но он оставался нем. «Я не знаю этого заклинания, Ваше Величество». «Это заклинание вызывает дождь, Ваше Высочество», — хмуро ответил Рион, вернувшийся в кресло. «Дождь?» Ингирда растерянно моргнула. Она, как и Карина, принялась произносить заклинания на разные лады, но дождь не шел, хоть плачь. Король мрачнел, папа откровенно веселился, королева оставалась невозмутимой. «Попробуйте добавить пас руками», — наконец посоветовал отец. Ингирда неловко взмахнула. И на нас обрушился дождь. Не просто дождь, ливень. С грозой и ураганом. Королева тут же раскрыла над семьей защитное заклинание, даже над моим отцом, видимо, не задумываясь. Я повторила ее маневр. Получилось. Прикрыла себя и подруг. Магистр Астронг тяжело вздохнул и отменил заклинание. 6 минут, меланхолично сообщил он. «Ее высочество Ульдина Веросская!» Белая, как пух одуванчика, Ульдина едва не тряслась. «Инцамма Санти!» — прочитала заклинание. «Я знаю, что это!» «Да что вы говорите?» — пробормотал папа. «Заклинание сна!» И Ульдина, осторожно произнося нараспев слова, произнесла заветные строки. Астронг покачнулся и рухнул на пол, а затем комнату наполнил богатырский храп. Даже во сне он крепко прижимал к себе сундучок с заданиями. Граф Вирмунд произнес заклинание отмены, и Астронг осоловело посмотрел по сторонам. «Прошу простить, Ваше Величество», — бодро подскочил на ноги. «Прощаю», — недовольно ответил Рион. «Видимо, ужинать с принцессой он не желал». 1 минута, — огласил граф Вирмунд. «Продолжайте», — приказал король. «Хорошо. Леди Диана Айлейнор». Я вздрогнула. Почему-то ожидала, что вызовут кого-то другого. Подошла, достала листок и поняла, что название ни о чем мне не говорит. «Веста Ирида. Что делать?» Вдруг в голове раздался голос у Кускуса. «Твой батюшка передает, что это заклинание радуги». «Заклинание радуги», — громко сказала я. «Говорит, представь радугу, наполни образ силы и произнеси заклинание, мысленно проводя дугу радуги». «Спасибо, папа. Браслет на запястье чуть нагрелся, когда я представила радугу. Большую, яркую, на всю комнату», — произнесла. «Веста Ирида!» И ощутила, как магия потекла от меня к радуге, наполняя ее красками, формой. Миг, и она засияла, разлилась светом. 1 минута. Все так же монотонно произнес магистр. Похоже, он до сих пор не проснулся. Значит, мы идем наравне с принцессой. Ура! Что скрывать, мне хотелось поужинать с Рионом. Почему нет? Мне нравилось общаться с королем. «Спасибо, папа!» передам твою благодарность». Пообещал Укускус, а к неумолимому магистру уже шла Анетта. «Левица в форме», — прочитала она и вспыхнула от удовольствия. «Это заклинание левитации. Что мне нужно поднять?» «Да хотя бы сундук». Магистр опустил его на пол и отошел. Анетта кивнула, а я надеялась, что не придется созерцать над головой проплывающую королеву. Но подруга сработала быстро и четко. Сундук взмыл в воздух, описал круг и опустился на место. «Полторы минуты», — сообщил Астронг. «Ура!» — Анетта захлопала в ладоши и кинулась ему на шею. «Ой, простите!» «Поменьше прыти, юная леди», — пробормотал магистр, но было заметно, что он польщен. А Анетта уже отобрала у меня Укускуса и чмокнула его в нос. Ней тоже был польщен, хотя мысленно повторил слова магистра. «Как хорошо, что я взяла его с собой». Но как папа сумел связаться с ней? Хотя, есть ли что-нибудь, чего не умеет мой папа? «Леди Фиона Майбрихт». Фионе досталось заклинание увеличения размера. Она с такой гордостью увеличила сундук, что я удивилась, как он не начал дымиться. Но на это ей понадобилось 2 минуты. Мы все еще впереди. Мелика очень нервничала. Но заклинание солнечного зайчика применила она отлично. И тоже уложилась в 2 минуты. Осталась только Анжела Каймер. Ведьмочка достала последний листок. Я в ней не сомневалась. Анжела казалась самой опытной магичкой среди нас. «Викти Ареа», — сказала она. «Заклинание роста волос. Магистр, позволите?» А Стронг задумчиво потер начинающую пробиваться плешь. «Попытайтесь, леди», — ответил он. Анжела произнесла заклинание, и волосы Астронга начали расти. Только все дело в том, что радовался магистр недолго. Сначала лысина покрылась пушком, затем начали тянуться тонкие седоватые волосы. Вот только в росте они не останавливались и вскоре доросли почти до пола. И никакие заклинания отмены на них не действовали. «Прекратите, прекратите немедленно!» — кричал магистр. «Ари!» — вмешался папа, и бедняга едва не сел на пол. Увы, он снова блестел лысиной, но хотя бы не напоминал длинноволосую принцессу из папиных сказок. «Что ж, леди!» — обратился к нам король. «Сегодня я жду за ужином принцессу Веросскую, завтра леди Айлейнор, послезавтра леди Валейн. Благодарю за доставленное удовольствие». Впрочем, судя по лицу, удовольствия Рион не испытывал. И Ульдину вызвал, чтобы начать с самого неприятного. «А я завтра с удовольствием отобедаю с ее высочеством Ингирдой», добавил папа, и та побелела от страха. Мы дождались, пока королевская чета покинет зал, а затем Анетта захлопала в ладоши. «Поверить не могу, я буду ужинать с королем!» «Главное, не съешьте его величество!» — фыркнула в ее сторону Ингирда. «А я надеюсь, что вы выживете после встречи с принцем-изгнанником!» Не осталось в долгу Анетта. «И особенно с его фамильяром. Я видела его из окошка, редкое чудовище!» И Анетта, высоко задрав подбородок, пошла к двери. «Молодчина!» Мы с Меликой поспешили за ней. Что ж, испытание прошло не так уж плохо. А главное, меня ждал ужин с Орионом. И на этот раз папа не будет злиться, что я провожу время с королем.